Созвучие сознаний есть следствие долгой совместной работы и близости. В одночасье его не достичь. Только длительность и постоянство могут его утвердить. Когда говорю о длительности, имею в виду сроки, уходящие за пределы одного или нескольких воплощений. Близость поверх местных и случайных условий тоже поймем как явление, от них совершенно независимое. И каждый раз, когда близость утверждается вопреки им и в явном и яром противоречии со всем тем, что происходит вокруг, утверждается истина действительной жизни духа в пространстве всех измерений, в которых он, сознавая это или нет, имеет свое бытие. Микрокосм человеческий связан с беспредельностью и постоянно соприкасается с нею, ибо в ней и живет. Все проводники человека и его семеричный состав связывают человека с соответствующими слоями пространства, и задача лишь в том, чтобы это соприкосновение стало сознательным. Именно сознанием должен коснуться и касаться человек высших миров, ибо бессознательное с ними общение нужных следствий не даст. Эту степень касания назовем созвучием. В сущности говоря, каждая мысль, которая имеет свободный и достаточно длительный доступ сознания, обуславливается созвучием. Закон созвучия действует точно, насыщая сознание мыслями по соответствию. Хорошо, когда процесс этот происходит под суровым и строгим контролем воли, ибо неизжитые элементы сознания могут привлечь мысли, идущие из прошлого и не гармонирующие с достигнутой ступенью, или привлечь мысли окружающих того же порядка или мысли невысоких слоев. Охрана от мыслей негодных нужна постоянная, пока процесс изживания полностью не закончен. Когда же закончится он, долгое время нужна еще стража, ибо дракон серых мыслей живуч.